Мы прошли всего шагов 50. Мохнатые ели совершенно закрыли от нас дорогу. Лес в этих местах был густым и очень старым. Огромные лапы деревьев раскинулись во все стороны и создавали сумрак. Неслышной поступью наш отряд вышел к маленькой опушке. Кот в несколько огромных скачков пересек ее и вмиг взлетел на дерево на противоположной стороне полянки. С ближайшей нижней ветки вскоре свесился изящный хвост. Зверь вновь уставился на нас прозрачными желтыми глазами. И тут я увидел, что к дереву прочной толстой веревкой привязан человек. Голова опущена вниз, тело обмякло и висит на веревках. Живой или мертвый, не понять. Бесформенный балахон, в который он был одет, совершенно скрадывал очертания фигуры, так что невозможно было даже определить, кто это. «Там!» — я взмахнул рукой в сторону увиденного. «Вижу!» — тихо ответил Лексли. «Ален, Сандер, остаетесь здесь. Грей, выдвигаемся вперед, смотрим в оба». Двое мужчин неслышно подбежали к дереву, где был привязан человек. Со своего места я видел, как Лексли приподнял голову несчастного, а потом одним быстрым движением перерубил веревку, и ему на руки упало неподвижное тело. Сержант что-то тихо сказал Грею. Тот обернулся и выдернул из земли шест, воткнутый рядом с деревом, с привязанным к нему пучком прутьев, и зло переломил его пополам, отшвырнув обломки шеста в сторону. Сержант скинул плащ и завернул в него неподвижное тело. «Этот человек еще жив», — радостно произнес Ален со своей наблюдательной позиции. Солдаты на минуту задержались, рассматривая следы под деревом, хорошо сохранившиеся на земле. После того, как тут потоптались неведомые люди, землю прихватило морозцем, и следы были отчетливо различимы. А потом, подхватив на руки спасенного, они быстрым шагом перешли опушку и оказались рядом с нами. «Возвращаемся», — скомандовал Лексли злым голосом. «Ален, прикроешь нас сзади». Мы без приключений достигли дороги, где в нетерпении дожидалась дружина. Лексли очень бережно и медленно положил в освободившийся от оружия воз, завернутый в плащ тело. Отстегнул фляжку с водой, открыл ее и попытался влить в рот человеку несколько капель. Похоже, удалось, потому что послышался легкий стон и затем слабый кашель. Я был уже на лошади, когда услышал голос сержанта и слова, обращенные к спасенному нам человеку. «Ничего, девонька, держись!» «Весь наш отряд, как и я, застыл в изумлении». Сержант ловким движением вскочил в седло, тронул коня, встал на свое положенное место во главе отряда и лишь потом произнес сквозь зубы: «Это волчья голова. Девушка еле жива. Должно быть, давно уже ее приговорили». «Так это ведьма? Я и представить себе не мог, что в нашем графстве еще бытуют такие дикие предрассудки». Волчьими головами называли тех, кто, по мнению окружающих, имел дело с нечистью, ведьм, колдунов и им подобных. Шест с прутьями на конце, который так безжалостно разломал на куски Грей, был отличительным знаком так называемого народного суда и олицетворял собой ведьминскую метлу. Официально власти преследовали колдунов со всей возможной силой. Не оставалось в стороне церковь, при этом, правда, не слишком афишируя подобную деятельность. Но все же к самосуду не призывала, оставляя такие вопросы на откуп королевскому правосудию. Тем не менее, Никто в королевстве не был против так называемого народного мнения. Если народ решал, что человек — колдун, его немедленно наделяли званием «волчья голова». Совместным собранием граждан принималось решение о казни, преимущественно повешением, но разнообразие поощрялось. Местный лорд или граф, как правило, таковые решения утверждал, нередко уже задним числом. Лишали человека жизни, чаще всего почему-то женщину, разными способами. Топили в воде, вешали, могли и просто подвесить к дереву, оставив умирать мучительной смертью, как в данном случае. Королем не преследовались люди, казнившие волчью голову. Но моя мать всегда была ярым противником подобной изуверской традиции и жестко наказывала любого, замешанного в таких делах. Во всех случаях она требовала разбирательства и подробного выяснения всех обстоятельств дела. Поэтому мы уже давно не слышали ни о чем подобном. «Она выживет, Лексли?» — с волнением спросил я. «Все в руках Бога и твоей матери. Поторопимся домой, сынок». Видимо, Лексли был очень зол и расстроен, потому что он редко называл меня так, только когда был сильно чем-то взволнован. Несмотря на то, что сержант был искренне ко мне привязан и любил как сына, которого у него никогда не было, он редко показывал мне свои истинные чувства. Мать не раз говорила мне о чувствах Лексли, да я и сам любил его как члена семьи. Но он никогда не переступал той черты, которая отделяет лорда от простого солдата. «Отряд, трогаем!» — скомандовал Лексли. Я немного придержал лошадь, чтобы сравняться с повозкой и посмотреть на ведьму. На дне воза, закутанная в теплый солдатский плащ, лежала совсем молодая девушка. Длинная шоколадная прядь волос закрывала ей глаза. Мертвенная бледность покрывала лицо, и я испугался, что она умерла. Воз дернулся на кочке, голова девушки мотнулась в сторону. Я протянул руку, чтобы придержать ее, и в тот же миг уловил еле заметное движение сбоку. Реакция у меня всегда была, что надо. Сержант меня хвалил и даже ставил в пример другим солдатам. Но, клянусь, я даже не успел схватиться за рукоятку меча, а на борт повозки уже взлетел, взъерошив гриву, большой кудрявый кот. Он прыгнул на грудь к девушке, выгнул спину и страшно зашипел, обнажив приличные зубы, среди которых особенно выделялись длинные голубоватые клыки. Когти, я тоже заметил, не слабые такие коготочки. Не хотелось бы таких отведать. Я так и застыл с протянутой рукой. Зверь затих, не сводя с меня желтых глаз. Не видя больше с моей стороны никакой угрозы, кот улегся девушке на грудь и, судя по всему, собрался ехать в замок. Я доложил Лексли об увиденном. «Пусть едет, пока он нам не помеха. В конце концов, это он помог спасти девушку. Может, она будет рада увидеть его, когда очнется?» «А почему пока?» «Пока не помеха», — спросил я. «Узнаешь, когда попробуешь ее вынуть из повозки», — усмехнулся в усы Лексли. «Я и не подумал. И правда, к этому зверю не подступишься? Он же не даст девушке дотронуться, пожалуй». «Эх, ладно, надо сначала добраться до дома в полном составе».